А дальше — война. Спереди все разбегаются, сзади все горит и все плачут. Не мы к ним пришли с войной. Гумус, потирая щеку, взирал на меня восторженно. Ивар по-взрослому настороженно. Ему не надо объяснять, в отличие от мелкого, что смерть на войне — это не самое страшное. Есть вещи и похуже смерти. То, чего я так боялся на своих землях, я понесу в графство Илмар. Хотелось бы соврать себе, что всего этого не будет. Но кто я такой, чтобы изменять законы мироздания? Законы войны, как и законы социума, неизменны. За всем не уследишь. Можно сократить лишнее. Нельзя предотвратить. Впрочем, не мы начали. И пускай все горит и плачет. Пускай все, что движется, употребляется, а то, что не движется, расшевеливается и употребляется. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.